Вскоре Уэб заметил, что следы врага чаще всего встречаются в местах, наиболее богатых кормом. И Уэб в те дни, когда чувствовал себя неспособным к борьбе с врагом, стал избегать таких мест. Но так как он теперь почти всегда чувствовал себя скверно, то получилось, что он отдал пришельцу лучшую часть своих владений. Проходили недели. Уэб чувствовал, что ему нужно принять серную ванну, но не шел, и ему становилось все хуже и хуже. Теперь у него постоянно, кроме задней лапы, болело и правое плечо. От долгого напряженного ожидания битвы Уэб стал беспокоен. Постоянная тревога лишила его отваги, и теперь он думал уже только о том, как бы ему не встретиться с врагом до тех пор, пока ему не станет лучше. Итак, первая маленькая уступка Уэба привела к окончательному отступлению. Уэб уходил все дальше и дальше вниз по реке, чтобы не встречаться с лохматым. Каждый день он находил все меньше и меньше пищи. От недостатка питания Уэб стал слабеть. Мало-помалу из всех владений Уэба ему остались только низовья реки. Это были как раз те места, где он жил когда-то со своей матерью и братьями. И жизнь его теперь очень напоминала жизнь маленького беспомощного серого медвежонка, оставшегося без семьи. Может быть, теперь он тоже чувствовал бы себя иначе, если бы у него была семья. Однажды утром Уэб, прихрамывая, тихо шел по обнаженной осиновой рощице. Он искал каких-нибудь корешков или червивых ягод черники, которые не ели даже белки и тетерева. Вдруг он услышал, как вблизи с треском скатился камень, и вскоре до его носа донесся противный запах врага. Уэб быстро перешел через холодную, как лед, реку Пайни. В былое время он перескакивал через нее. От этой холодной ванны он почувствовал ужасные боли. Но, несмотря на это, он уходил все дальше и дальше. Куда же идти? У него была в запасе одна дорога — к ферме Палет-Ренч. Однако в Палет-Ренче еще задолго до его прихода поднялась такая суета, что он решил повернуть обратно. Куда же идти? Приходилось, по-видимому, оставить все свои владения ненавистному пришельцу. Уэб чувствовал, что он теперь окончательно поражен, низложен и изгнан из своих земель чужим медведем, слишком сильным, чтобы с ним можно было сразиться. И Уэб повернул вверх на запад, окончательно уходя из своих владений. Его могучие ноги не имели прежней быстроты и силы, и потому теперь он тратил в три раза больше времени на каждый хорошо знакомый переход. При этом ему постоянно приходилось оглядываться назад, чтобы узнать, не преследует ли его враг. Далеко впереди виднелись Шашонские горы. В этих мрачных, неприступных горах не было врагов. А за этими горами был Йеллоустонский парк. Вперед! Вперед! Уэб уже начал, пошатываясь, взбираться наверх, как вдруг его нос почувствовал запах смерти. Запах этот исходил из оврага смерти, из той лощинки, которая вся была наполнена смертоносным газом и где все было мертво. Обычно Уэб уходил подальше от этого тяжелого запаха, но в этот раз его что-то влекло к нему. Овраг смерти находился как раз на пути Уэба. Он поднял вверх свою серую морду с длинной белой, развивающейся по ветру бородой. Этот тяжелый запах, прежде неприятный ему, вдруг показался каким-то странно манящим и сладостным. Уэб стоял и глядел вокруг. Далеко, во все стороны, насколько хватало глаз, простиралась громадная область, когда-то всецело принадлежавшая ему, где властвовал он много-много лет, и где никто не осмеливался встречаться с ним один на один. Расстилавшийся перед Уэбом вид был очень красив, но Уэб думал сейчас не о красоте его. Он думал о том, как хорошо было жить в этой стране. Думал о том, что когда-то эта страна была его владением, а теперь он ее потерял. Думал о том, что пропала его сила, и он должен искать себе место, где мог бы спокойно пожить. Там, За Шашонскими горами есть такое место, где можно жить ему теперь слабому и беспомощному. Спокойно, спокойно, это парк. Но может ли он туда дойти? Ведь парк так далеко. Зачем же идти туда? Вот здесь, в этой маленькой лощине, тоже можно найти покой и сон. Уэб на мгновение остановился у входа. Пока он стоял, смертоносные пары, подхваченные ветром, уже начали потихоньку свою работу. И мало-помалу засыпали пятеро его верных стражей. Обоняние, зрение, слух, осязание и вкус. Вот и его нос, его верный руководитель с самого рождения, совсем перестал ему служить. Прошло еще несколько мгновений. Уэб продолжал колебаться. Но вот былое мужество всколыхнуло косматую грудь старика-медведя, и он бросился в лощину. Удушливые пары нахлынули на него, наполнили все его огромное тело. Спокойно опустился изгнанник Уэб на голую каменистую землю, опустился и тихо заснул. И засыпая, он чувствовал себя так хорошо, так бесконечно хорошо, как давно себя не чувствовал.